приходит в Иудею. Весь народ идет в Иерусалим на праздник Пасхи. Там и пророк Иисус, которого так жаждет видеть Волхв. С толпами богомольцев достигает Артабан священного города и видит на улице большое движение, людской поток, куда-то льется неудержимой волной. Все бегут, друг друга обгоняя. «Куда это спешат люди?» — спрашивает Артабан. «На Голгофу. Так за городом называется холм. Там сегодня вместе с двумя разбойниками распинают Иисуса из Назарета, который называл себя Сыном Божиим, царем иудейским». Упал на землю Артабан и горько разрыдался. Опять опоздал. «Не дано мне видеть Тебя, Господи, не привелось и послужить Тебе. А, впрочем, может быть, еще не совсем поздно. Пойду к его мучителям, предложу им мою жемчужину, и, быть может, они возвратят ему свободу и жизнь». Поднялся Артабан и, как мог, поспешил за толпой на Голгофу. Вдруг на одном из перекрестков отряд солдат преградил ему дорогу. Воины тащили девушку редкой красоты в тюрьму. Она увидела волхва, признала в нем соотечественника и ухватилась за край его одежды. «Сжалься надо мной», — умолвила она, — «освободи меня. Я с тобой из одной страны. Мой отец приехал сюда по торговым делам, привез меня, заболел и умер. За долги отца меня хотят продать в рабство на позор. Спаси меня, избавь от бесчестия, спаси, молю тебя». Задрожал старый волхв. Прежняя борьба вновь вспыхнула в сердце. Сохранит ли жемчужину для великого царя или отдать в помощь несчастной? Жалость к бедной невольнице взяла вверх. Достал Артабан с груди последнее сокровище — жемчужину — и дал ее девушке. «Вот тебе на выкуп свободы, дочь моя. 33 года я берег эту драгоценность для моего царя. Видно, я недостоин поднести ему дар». Пока он говорил, небо заволоклось тучами. Среди дня тьма наступила, как ночь. Земля затряслась, будто тяжело вздохнула. Гром загремел. Молния прорезала небо от края до края. Послышался треск, задрожали дома, стены покачнулись, камни посыпались. Тяжелая черепица сорвалась с крыши и разбила голову старика. Он повалился на землю и лежал бледный, истекая кровью. Девушка наклонилась над ним, чтобы помочь. Артабан зашевелил губами и стал что-то тихо говорить, а лицо его озарилось светлой улыбкой. Казалось, умирающий видит кого-то незримого перед собой. Прерывающимся шепотом он говорил: «Господи, да когда же я видел Тебя голодающим и накормил? Когда видел Тебя жаждущим и напоил? 33 года я искал Тебя и ни разу не видел Твоего лица, не мог послужить Тебе, моему царю». И в тонких струях вечернего ветерка, чуть-чуть шелестевшего волосами умирающего, откуда-то с неба донесся ласковый неземной голос: «Истинно говорю тебе, все то, что ты сделал нуждающимся братьям твоим, ты сделал мне». Лицо Артабана преобразилось. Он облегченно вздохнул всей грудью, поднял к небу благодарно глаза и навеки почил. Кончились долгие странствования старого волхва. Нашел, наконец, Артабан великого царя, спасителя. Приняты были его дары.